В воскресенье утром я к ней пришла. У Лоррейн фонарь. Красивый синий фонарь, залеплен пластырем и нос разбит. Ну а шубу она получила? Получила, будь спокойна. Камила хмурилась с озадаченным видом. Получила, и шуба была прелесть. Потом она все с себя сняла. Мы были вдвоем. Она вывернула шубу и надела прямо на голое тело мехом к телу. И стала кататься, кататься по полу, а сама смеется, хохочет, как ненормальная. Норма медленно перевела дух. «Ой», — сказала Норма, — «почему это она?» «Не знаю. Она была, что ли, не в себе, как будто рехнулась». У миссис Причард горело лицо. Она дышала очень часто, кожа покалывала. По бедрам и животу разливался тянущий зуд, ее охватило возбуждение, какое ей пришлось испытать только раз в жизни, давным-давно, когда она ехала верхом. Норма рассудительно сказала: «По-моему, это нехорошо, если она в самом деле любила Эдди, и он хотел на ней жениться. По-моему, нехорошо так поступать». «По-моему, тоже», — согласилась Камила. «Мне это не очень нравилось в Лоррейн. Я и так и сказала», — она говорит. «Ну, другие женщины просто подбираются дольше, кружной дорогой, а я хотела быстро. В конце концов, выходит одно на одно, а Эдди все равно кто-нибудь обратает». «И она за него вышла?» «Да нет, не вышла». «Да она его, небось, и не любила», — горячо сказала Норма. «Просто обирала этого Эдди». «Может быть», — отозвалась Камила. «Ну, мы с ней старые подруги, а если мне что нужно, она всегда тут как тут. Один раз у меня было воспаление легких, она сидела со мной 3 суток напролет. Я была без гроша, и она заплатила врачу». «Да, тут трудно сказать», — заметила Норма. «Трудно», — согласилась Камила. «Видишь, а ты меня спрашиваешь, как обращаться с мужчинами». Миссис Причард секла себя словами. Ее испугала собственная реакция. Она сказала себе, даже вслух прошептала: «Какая страшная вульгарная история! Какие низменные эти девушки!» «Так вот, что имеет в виду Элиот, говоря, соприкоснуться с народом!» «Нет, это ужас! Мы просто забываем, каковы люди, как они бывают гнусны!» «Милый Лен», — лихорадочно излагала она, — а внутренней части ляжек все еще покалывала от возбуждения. «Милая Лен, дорога из Сан-Исидро в Сан-Хуан-де-Ла-Крус была ужасна. Автобус застрял в канаве, а мы сидели и ждали час за часом. Мой Элиот был очень нежен и устроил мне постель в смешной пещерке. Ты говорила, что у меня будут приключения. Помнишь? Ты сказала, что у меня всегда бывают приключения. Ты не ошиблась. С нами в автобусе ехали 2 вульгарные необразованные девушки, одна официантка, а другая довольно хорошенькая. Ты догадаешься, что за птица? Я отдыхала, а они, наверное, решили, что я сплю, и преспокойно беседовали. Не могу написать на бумаге, что они говорили. Я до сих пор краснею. Порядочные люди просто не знают, как живут эти существа. Это невероятно». «Я убеждена, что все от невежества. Если бы у нас были получше школы, если бы, словом, если хочешь знать правду, если бы мы, те, кто должен показывать пример, показывали бы пример получше, я уверена, что вся картина стала бы меняться медленно, но верно». Лен будет читать и читать это письмо знакомым. «Я только что получила письмо от Бернис. С ней происходят самые удивительные приключения. Знаете, с ней всегда так. Нет, вам надо послушать, что она пишет. Я не знаю никого, кто умел бы, как Бернис, разглядеть в людях хорошее». Норма говорила: «Если бы парень мне нравился, я бы ни за что с ним так не поступила. Если бы он захотел сделать мне подарок, пусть бы сам догадался». «Я тоже так на это смотрю», — согласилась Камила. «Но у меня нет меховой шубы, даже жакета, а у Лоррейн 3». «Нет, не думаю, что это честно», — сказала Норма. «Не думаю, чтобы мне понравилась Лоррейн». «Скажи на милость», — мысленно воскликнула Камила. «Не знаешь, понравится ли тебе Лоррейн?»